Открой домой. Только не мимо правления, а с нашего конца въезжай в село. Не то меня еще кто-нибудь подцепит. Но и на собственном конце села Николаю Ивановичу не удалось проскочить беспрепятственно. Неподалеку от крайнего дома Паньки-почтальонши, обочь дороги в колхозной картошке, паслась здоровенная свинья. Со двора из-за притворенной калитки выглядывала тетка Вера, Панкина мать. «Останови машину!» Николай Иванович растворил дверцу и поманил тетку Веру. «Ну, ты чего выглядываешь? Или в прятки с кем играешь? Иди сюда!» Тетка Вера, позабыв бросить прут, умильно улыбаясь, пошла по картошке. На ногах у нее были короткие валенные коты. Зацепившись за высокую ботву, один кот спал с ноги. Тетка Вера нагнулась за ним и только тут заметила в руке прут. Она присела, украдкой поглядывая на председателя, незаметно положила прут в борозду, а коты взяла в руки и, босая, легкой рысцой потрусила к машине. Так, прижимая коты к груди, остановилась между свиньей и председательской машиной. Поздоровалась, слегка поклонившись. «И Николай Иванович, чья свинья?» — спросил председатель. «А кто же ее знает?» — бойко ответила тетка Вера. «Сама вот гляжу, дай-ка, думаю, выгоню с картошки, а тут вот и ты как раз подоспел». «Значит, не твоя свинья?» «Не-не, моя же махонькая, вот такая». Тетка Вера присела, показывая ладонью на вершок от земли. «А это же вон какая зверина! Черт-те знает от Келева. А не врешь? Ей-богу, правда. Не моя. Знала бы и сказала. Я тебя люблю как сына, а вот Тюрина терпеть не могу. Это же не человек, а самое, что ни на есть, Боров. Своих свиней на колхозную картошку выгоняет, а моего, поросенка, и на траву не велит. Последний раз спрашиваю, чья свинья? Аж честное слово не ведаю». Севка ткнул Николая Ивановича в бок. «А вот мы определим». Он вынул из-под сиденья ружье, вылез из машины. «Сейчас застрелю ее к чертовой бабушке, тогда и хозяин найдется». Севка остервенело крутнул на себе кепку, сбил козырек на затылок и приложился, наведя ружье на свинью. «Ой, стойте, стойте!» Тетка Вера бросила коты и, раскинув руки, побежала было к свинье, но обернулась и также с раскинутыми в стороны руками пошла на Севку. «Стойте!» Севка опустил ружье. Тетка Вера повернулась к избе. «Панка! Панка!» В избе открылось окно, высунулась взлохмаченная Панкина голова. «Чего тебе?» Но, увидев председателя, снова скрылась. «Да кто же ты свинью со двора выпустил? Ты, что ли?» «Нету!» — отозвалось из дома. «Ах, окаянные! Это все те, кто за письмами к нам ходит. Я ж тебе говорю, брось ты эту почтовую работу. Только один грех от нее. И свинья пропадет за даром, как есть пропадет. Говорю тебе, ступай работать в колхоз. Не то Тюрин сосвету наш живет. Но хватит, — остановил ее Николай Иванович. За представление тебе спасибо, а за потраву Тюрину уплатишь. Да какая там потрава? Она и со двора не успела выйти как следует. Схватилась я, вразу-то нет свиньи, гляжу, вот она, и ты как раз едешь. Ты погоди-ка, погоди. Но Николай Иванович махнул рукой, и Волга покатила. Приготовь газик. «Кабы дождь не пошел», — сказал Николай Иванович. «Прямо тошно. От жары, что ли? Или так от чего?» 1965 год.